Пролог. Москва. Один из красивейших городов, где органично сплетаются патриархальные мотивы и новейшие достижения научной мысли. Вы можете часами бродить по уютным улочкам старого города, наслаждаясь видами старинных особняков, а можете прокатиться на восстановленном монорельсе с обзорной экскурсией по столице. Либо посетить бесчисленное множество музеев, фестивалей, проводимых в летнее время в столичных парковых зонах. Детям же стоит побывать в тематическом парке «Остров мечты» с большим количеством аттракционов. Путеводитель по Москве, электронное издание, 2049 год. Лосиный остров. Огромный заповедник с уникальной экосистемой, частично находящийся на территории столицы. Здесь не было парка в привычном для обывателя понимании. Если долго идти по главной дороге, а потом свернуть направо, то перед посетителем будет небольшая облагороженная, огороженная кованым забором территория, в глубине которой угадывается комплекс строений, органично вписанный в окружающий пейзаж. Больница, вернее, реабилитационный центр, здесь располагался уже несколько десятилетий, а проведенные исследования показали благотворное влияние окружающей среды на пациентов. Константин Эрский, отдыхавший здесь после юбилейных гонок, сидел на террасе своей палаты и проверял новостные ленты, периодически посматривая на мессенджеры. Александра не давала о себе знать с ночи. Не то чтобы мужчина не доверял своему протеже, Платону, просто с утра было предчувствие приближающихся неприятностей. «Доктор вас ждет на процедуры через 10 минут», к нему подошла медсестра, лучезарно улыбнувшись. Попросил напомнить вам, чтобы не опаздывали. Хорошо, Мариночка, постараюсь. Эрский не спеша допил чай, наблюдая за ладной фигуркой девушки. Он заметил ее несколько детские попытки обратить на себя внимание, видимо, в силу ее возраста, она училась в медицинском, а тут проходила практику. Мужчина даже начал подумывать о том, чтобы после выписки пригласить медсестричку на свидание. Неужели только проснулась? Он взял смарт и открыл входящее сообщение. Если бы тут был сторонний наблюдатель, то заметил бы, как из расслабленного состояния мужчина почти мгновенно стал собранным. Он пододвинул к себе ноут и начал передавать полученную информацию. Обычно коридоры старинного особняка, где располагался реабилитационный центр, всегда привлекали внимание всех, кто по ним проходил. Но мужчина довольно быстро проделал путь до кабинета своего лечащего врача. «Мне необходимо выписаться, Дмитрий Николаевич», — сказал он прямо с порога. «Голубчик, пожилой профессор, посмотрел сукаризной на своего пациента, я вас могу выписать. Но вы хотя бы сделайте то, что вам назначено на сегодня, а после». «Хорошо», — перебил его Эрский, — «сегодня обязательно все сделаю». Кроме того, голубчик, врач посмотрел на него, чуть опустив очки на кончик носа, как закончите ваши срочные дела, будьте любезны вернуться и завершить ваше лечение. Да, профессор, Константин обернулся, стоя на пороге, я принял это к сведению. Технология магнитного воздействия на организм человека была известна давно. Изначально она нашла применение, как аналог рентгена, когда надо было посмотреть ткани, а потом российские ученые заметили, если перенастроить спектр и длину магнитных волн, то начинался процесс обновления клеток. Вот и сейчас реабилитация проходила в ускоренном темпе. Кость, по-хорошему тебе надо бы еще 3-4 процедуры, чтобы закончить процесс. Михаил Алексеевич внимательно посмотрел на своего друга, лежащего в специализированной капсуле, а после на экран диагноста. «Миш, знаю, но нет у меня сейчас этого времени», — отозвался Константин. «Мелкая твоя опять во что-то влезла?» — высказал догадку врач. «Угадал», — поморщился мужчина, когда поднялся с кушетки. На что Михаил только скептически приподнял бровь. Эрский быстро дошел до своей палаты и, уже делая шаг через порог, знал, что внутри есть кто-то посторонний. Краткие данные о госте были у него через пару секунд. девушка в огненно-красном платье обернулась на звук открывшейся двери и выжидательно вздернула бровь. «Я несколько удивлен вашему визиту, просто я вас ожидал несколько позже, сударыня. Полагаю, что нас не представляли друг другу, иначе бы я запомнил. Константин Эрский, остальное вы и так знаете уже из досье», — он протянул руку гостье. «Ева Варк», — отозвалась девушка, проигнорировав протянутую руку. «Мне нет дела до вашего досье. Как и вам до моего». Она отошла к окну и взяла из вазы апельсин. «Видите ли, Константин, у нас сейчас есть некоторый совместный интерес. Здесь и сейчас», — Ева повертела в руках фрукт и положила на место. «И только». «Как скажете», — невозмутимо отозвался мужчина, доставая сумку из шкафа. «Значит, нам надо с вами найти способ, как разрешить некие недоразумения, возникшие вокруг нашего совместного проекта, а потом попрощаться до следующего раза». «Вероятно». Ева присела на кровать, закинула ногу на ногу и несколько секунд внимательно рассматривала Константина. «Господин Эрский, давайте не будем вести разговор витиеватыми фразами и ходить вокруг да около. Здесь нет прослушки. Эта палата защищена настолько, насколько это возможно. Даже если кто-то попытается получить информацию по едва заметной вибрации стекла в окне от наших голосов, он услышит исключительно отборное ругательство на 16 языках». Она едва заметно улыбнулась. «Итак, не поделитесь полученной несколько минут назад информацией? Госпожа Варк, вы же прекрасно понимаете, что просто так делиться информацией я не могу». Константин не остался в долгу, внимательно изучая гостью. «А вот ты, мне, я, тебе, думаю, устроит обе стороны». «Боги Хаоса», — всплеснула руками девушка. «Какие же вы закостенелые. Ты мне, я тебе. Словно бизнес ведете. Это насколько же потребительский менталитет должен был в подкорку въесться, чтобы торговаться в сложившейся ситуации?» Она порывисто встала и подошла ближе к Константину, остановившись всего в паре шагов. «Несколько часов назад самолет Волка перевалил через горы, едва не поцарапав брюхом вершины, и вышел на связь с диспетчерской службой аэропорта Кейптауна. Бортовой компьютер сообщил, что системы навигации повреждены в результате взрыва, заложенной у одного из двигателей бомбы и электромагнитного импульса от нее. Он попросил подключить его к системам позиционирования для посадки. Диспетчеры побоялись подпускать поврежденный борт к городу и дали указание садиться на воду. По переданным компьютером Стерха данным, экипаж и пассажиры покинули борт на парашютах. Больше ему ничего не известно». Она буквально чеканила слова с явным раздражением в голосе, а закончив, поморщилась и фыркнула. «Вот такие вот данные. Забирайте и пользуйтесь. Безвозмездно. Это не, как вы выразились, закостенелость и ведение бизнеса, а всего лишь разумные опасения за тех, кто, кого поручено охранять». Мужчина спокойно выслушал девушку, после чего начал свой рассказ. «Начнем с того, что бомбу, судя по всему, заложили в том ангаре, где зимует ваш стерх, так что вычислить, на кого именно идет охота, сложно. По нашим данным, под прицел попадают все участники этого путешествия. Это если принимать во внимание все происшествия, случившиеся с ними до вылета самолета. Второе, все находившиеся на борту покинули его. Благополучно приземлились, кроме пилота, но там, как я понял, ничего сильно страшного. А вот дальше на часть команды было совершено нападение, результатом которого стала гора трупов нападавших и потрепанные нервы девушек». Эрский помолчал. Дальше запись обрывается. «Одно нам известно точно, что примерно пару часов назад они были живы и относительно здоровы. Связаться с ними пока не предоставляется возможным, но вы это и сами знаете. И что вы собираетесь предпринять?» Ева поморщилась. «Только давайте сразу определимся. Под вы я имею в виду синий отдел Федеральной службы безопасности, а не только конкретно вас. Госпожа Варк, мой шеф, очень любит свою дочь, и потому способов вернуть ее домой у него много. У него, и не только, есть хорошие друзья. Константин открыл ноутбук, бросил беглый взгляд на файл, присланный Светланой. В данный момент в том районе есть несколько подходящих нам кандидатов, которые смогут отправиться на место высадки и начать поиски. Я ответил на ваш вопрос. Мне тоже хотелось бы узнать, что вы собираетесь делать. Ева вздохнула. Чертовы бестолочи, развязавшие первую космическую войну и наводнившие орбиту планеты обломками спутников, лишили возможности оперативно реагировать на подобные случаи. На поверхности в том районе у нас нет ничего и никого, способного оперативно вмешаться, она поймала взгляд собеседника. В противном случае меня бы здесь не было. Скорее всего, у вас тоже найдутся какие-то варианты. Он снова бросил взгляд на экран, где появилось сообщение от шефа с лаконичной лисы. В любом случае, всякая помощь с вашей стороны лишней не будет. А теперь к делу. В районе Кейптауна сейчас находится группа Серебряные лисы. По нашим данным, они только что закончили задание и завтра собирались вылетать в нашу сторону. Со всеми сборами, самое позднее к вечеру, они будут на том месте, где ориентировочно высадились ребята. Если все нормально пройдет, ночью или утром все окажутся в Кейптауне. Он испытующе посмотрел на девушку. У вас есть предложение или возражение? Она замерла, смотря на облака за окном. Странно, но зрачки Евы не бегали из стороны в сторону, как у большинства людей, которые погружались в сеть для работы с помощью экрана, встроенного в линзы. Серебряные лисы. Не самый подходящий отряд для миссии спасения, судя по специфике контрактов, которые они выполняли, но мне возразить нечего. У нас не так много вариантов, выбирать особо не из кого. К тому же специфика контрактов – это всего лишь специфика. Эрский не стал говорить о том, что он хорошо знал эту команду и вполне был согласен с решением Тихонова, что им можно доверить эту операцию. «Хорошо», – кивнула девушка. «Держите меня в курсе, пожалуйста». Она положила на стол черный прямоугольник визитки и, не прощаясь, вышла из палаты. Уже спустя 5 минут покинул центр и Эрский.